До Баварского леса, представляющего собой целую гряду небольших островков, я добралась уже глубокой ночью. Я съехала с главной аквастрады на боковую ветку, потом проехала несколько островов, соединенных мостами. Большая их часть была покрыта лесом и диволохом, а селений на них было немного, поэтому дороги здесь почти не освещались. Зато бабушкин остров еще издалека так и сиял. Горели фонари на мосту и на подъездной дороге к усадьбе, а в доме, стоявшем в центре острова на холме, были освещены оба этажа. Эта бабушка издали показывала мне, что она меня ждет. Мост, соединявший бабушкин остров и ее частную дорогу с государственной, тоже принадлежал бабушке. Он начинался от двух высоких кирпичных столбов на берегу с чугунными воротами между ними, обычно запертыми, но сейчас распахнутыми настежь. Я въехала на мост, вышла из мобиля, заперла ворота оставленным в замке большим ключом и почувствовала себя в безопасности. Сразу за мостом начинался бабушкин парк, за последние годы превратившийся в настоящий лес, густой, но не особенно страшный, поскольку в нем совершенно не было диволоха. В свое время бабушка потратила много сил, очищая берег своего острова от этого проклятого растения, и оно не стало пытаться выжить там, где каждый его росток поджидали мотыга и хлорат. Бабушка каждую весну нанимала несколько крепких крестьянских парней специально для очистки острова. Дорога шла через лес на вершину холма, прямо к усадьбе, окруженный высокой металлической оградой, на вид изящный и легко преодолимый, но я знала, что при необходимости через нее можно пропустить ток. С тайными хитростями был и дом, построенный моим дедом специально для того, чтобы в нем можно было пережить тяжелые времена. Снаружи это был обычный богатый двухэтажный загородный дом с застекленной верандой и большими окнами, но мне было известно, что все стекла в окнах пуленепробиваемые. А где-то в доме имеется специальный пульт, с помощью которого можно в несколько мгновений закрыть окна и двери стальными щитами, спрятанными в стенах дома. Но сейчас дом приветливо сиял мне навстречу всеми своими окнами. И никто бы не мог догадаться, что этот дом – маленькая и хорошо защищенная крепость. Я подъехала к воротам, на этот раз закрытым, и вызвала бабушку через персоник. «Бабушка», — сказала я по-русски, поскольку в разговорах со мной бабушка предпочитала язык своей родины. «Ау, я уже здесь, у ворот!» «Выйди из машины и подойди к воротам», — сказала бабушка в ответ. Она любила архаизмы и мобили называла машинами. Я вышла из машины, захватив переговорную трубку персоника. «Теперь смотри внимательно. Ты видишь на воротах чугунные венки из роз?» «Конечно, вижу. Они всегда тут были». «Но теперь есть маленькое нововведение. Отсчитай на правой створке ворот пятый венок сверху. Если ты просунешь сквозь него руку, то нащупаешь тонкий шнур». «Я его нашла». «Теперь дерни за веревочку. Двери откроются». Я потянула за шнур, раздалось жужжание, и створки ворот раздвинулись в стороны. Я вздохнула и покачала головой. Прежде бабушка всегда встречала меня у самых ворот, если не на мосту. В обшитом светлым деревом холле было светло, тепло и тихо. «Бабушка, вау, где ты?» Сверху послышался металлический стук. Я подняла голову. На лестничную площадку второго этажа, опираясь на костыль и приволакивая правую ногу, охваченную фиксирующим аппаратом из стальных трубок, вышла бабушка. «Ну вот и ты, детка. Поднимайся скорее сюда». Я поднялась и остановилась перед бабушкой. Как всегда при встрече она сделала движение, как будто хотела меня обнять, но не удержала равновесия, выпустила костыль и взмахнула рукой, едва не коснувшись меня. Я слегка отодвинулась. Бабушка ухватила за перила и все-таки, слава месу, удержала равновесие. Я подняла костыль и прислонила его к перилам почти возле самой ее руки, чтобы ей легче было дотянуться. «Спасибо, Санечка. Видишь, какая я стала неуклюжая. Я стараюсь без особой надобности не спускаться вниз, так и живу наверху, как в голубятне. Какой у тебя усталый вид. Доехала благополучно?» «Да, вполне. Большое тебе спасибо за деньги. Теперь я свободна до конца лета и смогу за тобой поухаживать». «Вот и прекрасно. Ты очень устала с дороги. Хочешь сразу лечь спать или поговорим немного?» «Конечно, поговорим, бабушка». «В таком случае отнеси сумку в свою комнату, умойся и приходи ко мне в спальню. Я напою тебя настоящим чаем». Приезжая в гости к бабушке, я всегда занимала одни и те же комнаты на втором этаже, и в них стараниями бабушки все было устроено в соответствии с моими привычками. Жилая комната с персонником последней модели, экран во всю стену, очень дорогое и очень удобное кресло-кровать перед ним, едальный столик с пультом доставки по высшему классу. Из этой комнаты дверь вела прямо в комнату личной гигиены. Рядом была еще одна комната, которая тоже считалась моей, но туда я никогда не заглядывала. Это была бывшая моя детская, где бабушка с непонятным упорством сохраняла все без изменений с тех самых пор, как мать меня оттуда выкрала. Там стояли мои вещи, которых я не помнила и которые были мне не нужны. Я приняла душ. Одним из достоинств бабушкиной усадьбы было изобилие чистой воды. Она даже не была подсоединена к общей водопроводной сети, и бабушка на этом изрядно экономила. Вода в дом, в оранжерею и в курятник доставлялась по трубам прямо из озера с помощью насоса. Ее даже не надо было очищать. Это было такое ни с чем не сравнимое удовольствие – пользоваться водяным, а не аэрозольным душем. Шкаф доставки одежды и обуви по-молодежному «Одежник» был настроен на мои размеры, поэтому я сразу же получила свежий костюм, а старый, совершенно износившийся за этот долгий день, скомкала и засунула в дверцу утилизатора. Надо заметить, что бабушкино гнездо, несмотря на всю архаичность интерьера, в смысле коммуникации было сооружено на самом высоком уровне, что, конечно, обошлось моему деду в кругленькую сумму. Но бабушка уверяла меня, что в любой момент может безболезненно отключиться как от общей электросети, так и от линии доставки еды и одежды. Может быть, но не хотелось бы проверять.